Глава 51. В эту зимнюю ночь деревня стала другой. Так бывает, когда мрачная тень при ясном небе затмевает лунный диск. Он безуспешно пытался отыскать эту тень, осмотрел горы, потом видневшуюся внизу долину, изучил синь над головой и земную твердь под ногами. Ничего. Источник темноты гнездился в чем-то другом, непостижимом. Тьму, которая обдавала его холодом, когда он забирал чью-то жизнь, он ощущал и внутри. Она металась, как зверь в клетке, и исчезала, как только он откликался на ее зов. Он осмотрел свои руки. Запах крови ударил в нос. Он не понимал причин своего беспокойства. Вокруг него каждый день жизнь и смерть велись в беспечном танце, как мотылек и бабочка в закатный час. Этой ночью местные жители в полузверином, получеловечьем обличье заглянут в лицо собственным страхом, облачатся в звериные шкуры, наденут огромные рога, каких не бывает в природе, возьмут в руки палки и факелы, устрашающе размалюют лица. Этой ночью они станут как он. Накинув на себя овчинную шкуру, он затянул ее в поясе кожаным ремешком, набросил на голову капюшон. Роскошные оленьи рога отбрасывали на стену тень, напоминающую ветви дерева. Опустил в чашку руки и прошелся подушечками пальцев по лицу. Взглянул в металлическую тарелку и удостоверился, что лицо побелело. Он замер на какое-то время, всматриваясь в собственное отражение, затем потянулся за книгой, которая с недавних пор притягивала его внимание. Поначалу он с трудом ее понимал, но сейчас слова будили перед глазами четкие картины. На эту книгу он наткнулся в деревне, пролистав несколько страниц, остановился на той, где лежал засушенный дубовый лист. Открыл несколько раз рот, словно птенец, который пробует крылья перед тем, как взмыть ввысь. И полились слова. «И вас, красавица, и вас коснется тление, и вы сгниете до костей, одетая в цветы подскорбные моления, добыча гробовых гостей». Взглянул на лежавший рядом череп. Теперь у него были глаза и лицо. Не хватало самого главного — жизни. Чтобы спасти скелет от одиночества и ночной тьмы, он поймал для него ящерицу. Нашел ее спящей в глубине ущелья. Ящерицы не сворачиваются клубочком, как другие впадающие в спячку животные. Им не нужно тепло. У этого маленького существа холодная кровь даже летом. Он привязал ящерицу к его руке. Дотронувшись до зеленой головки перед уходом, он коснулся пальцем и скелета. От раздавшегося звона костей ему показалось, что существо оживет, как и ящерица, но этого не произошло.